Я думаю, что мы, как всегда, будем в первую очередь благодарить нашего Господа за то, что Господь дал нам еще одну возможность собраться здесь вместе в молитвенном доме, помолиться Господу еще раз, попросить Его благословения и послушать Слово Господне. Хочу напомнить из текстов Писания, чтобы подтвердить, что это очень важно, что мы будем изучать Слово Божие, не какие-то людские философии, не какие-то советы мудрых людей, которые тоже имеют значение и силу, но они никак не могут быть сравнимы со Словом Божьим, которым мы сегодня имеем. И потому, учитывая то, что Господь сказал однажды, что народ мой гибнет из-за недостатка ведения, оказывается, очень важно нам изучать Слово Господне и вникнуть в Его глубины. Если бы речь шла о том, о людях неверующих, что они гибнут от неведения, но было бы понятно и более приемлемо, и более глубоко ложилось бы в сердце. Но вот здесь Слово Господне, вот этот текст Писания из Осии, я напомнил, что Господь говорит: «Народ мой гибнет». А уже если народ мой, то он что-то знает, наверное. Вот он не может ничего не знать. И, может быть, и много знает. Но когда мы иногда чего-то не знаем, недопонимаем, и оно настолько оказывается важным в нашей жизни, имеет огромный вес, что мы можем терпеть огромный ущерб впоследствии. Поэтому, если мы пытаемся вникнуть в глубину слова, то это не просто от того, что нам нечего делать, от того, что нам нечем заняться. Мы просто хотим точно следовать путем Господним и хотим знать те требования, которые Господь предъявляет к народу своему, и знать те пути, которым следует идти, чтобы иметь счастливую и спокойную и благословенную жизнь пред лицом Господним. Поэтому, конечно, мы будем говорить о том или рассуждать, где мы можем нарушать Слово Господне. А когда мы его нарушаем, то Писание говорит, мы тогда уклоняемся с пути, мы тогда можем зайти в те тупики жизненные, из которых просто посильно очень трудно выходить. Конечно, сегодня братья уже подчеркнула об этой закваске, в этом грехе. И я просто добавлю немножко. Многие из нас пришли в церковь только потому, что в жизни вскисло все. Вот были времена, когда на что-то все надеялись. Кто-то надеялся, я не раз говорил, что вот женюсь, будет хорошая жена, поможет. Кто-то надеялся, будет муж хороший. Кто-то надеялся на образование, кто-то надеялся. Но надежд много было. Но вообще не казались иллюзией. Все они казались просто несбыточной мечтой. И, наверное, многие из вас только тогда пришли, когда в жизни вскисло все. Когда поняли, что тупик. Дальше так жить нельзя. И таким образом, по мудрости Божией и благословением Божиим, дьявол, желая погубить, он подтолкнул идти в церковь. Вот так бывает очень часто. Потому что выхода нет. Вы знаете, как нам трудно признать, и Господь сегодня действительно дает нам свою праведность, но Он ее нам дает только тогда, когда мы признаем свою несостоятельность, когда мы говорим, что да, мы ничего хорошего не имеем. А откуда мы считаем, что нам не в чем каяться, никого не убил, никого не обманул, всем старался делать доброе, мы так часто говорим. То и не идет человек к Богу. А если он еще держится за свою праведность, тогда Богу места нету. Вы помните, я не один раз напоминал, когда читал, кажется, 12-го послания к римлянам, где написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но что сделайте? Но дайте место гневу Божию». Оказывается, когда мы мстим за себя, защищаем себя, мы просто не даем места Богу. Мы-то думаем, что мы частично делаем, и пусть Бог с нами частично что-то делает, и вместе будем. А Бог говорит: нет. А Бог говорит: нет. Или одно, или другое. И никогда не говорит нам, ну, что ты не делай того, пожалуйста, делай. Понимаешь, что так правильно, понимаешь, что так лучше будет, ну, делай. И вот когда увидишь, что сам не можешь, и когда откажешься, тогда уже я буду делать. А покуда сам, ну, делай сам, и ничего не получается. И поэтому действительно я бы очень хотел, чтобы сегодня мы, как верующие люди, когда Бог нам что-то подсказывает, чтобы мы не ждали, покуда вскиснет все, а остановились вот тут, как оно есть. Хватит, сказали. Зачем мне доводить себя до крайности? Зачем мне делать то, что не надо делать? И, наверное, если бы мы, вот любой из нас, наверное, мы покаялись не от первого призыва. Но вспоминаем где-то, кто первый раз где-то был, встретился. Но это прошло как-то мимо ушей, прошло мимо сердца. Ну, вроде бы и задело, но вроде бы и не сработало. И опять ходили, и опять погружались дальше. Потом был второй призыв, и опять где-то прыгнули. А потом уже, когда дошли, до ручки добились, тогда пришли. Но уже за плечами груз огромный прошлого. И я не раз говорю, в некоторых случаях многие вещи, они просто остаются за бортом сразу, а многое остается, и никуда не денешься. И никуда не денешься. Потому что это прошлое, это получено во время жизни без Господа, и никуда не денешься. И есть такие вопросы, которые просто приходится терпеть, и все. Есть такое оружие, победа над грехом, наверное, мы немножко будем говорить сегодня, как терпение. И другого выхода нету. Терпение нужно вам. Что? Чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Вот бывает, когда выхода нет, кроме терпения. Терпение и все. Я об этом уже не буду сегодня говорить. Поэтому я просто еще немножко вспомню эту 11 главу «Послание к евреям». Это очень такая сильная и важная глава, потому что она о вере говорит. Вообще трудно сегодня сказать, что важнее, какая глава важнее. Все важно. Если что-то упустить, это будут тасать пробелы, одно с другим не стыкуется. Но вот эта глава, она как раз о вере. Потом не просто о вере, а о живой вере. Не о деноминациях каких-то, а о живой настоящей вере спасительной. Я уже все не буду читать, но просто еще раз напомню. О Давиде, 11 глава, 32 стих, Самуиле и других пророках. Помните, я в прошлый раз говорил о Давиде. Что Давид тоже не всегда все делал то, что надо. Не всегда он делал то, что надо. Но он умел каяться. И никогда, вот если сравнить с Саулом, не особо переживал за свой авторитет. Он когда согрешил и узнал, что Господь его обличился, то он сказал, я напишу всем. И он псалм мог написал очень много. Сегодня тысячелетиями люди читают. А уже Саул написано, там написано о Самуиле. Но Самуил, Самуил, но я почему-то сегодня о Сауле вспомню. Вместо того, чтобы ему раскаяться, когда он это делал преступление, не исполнил то, что Господь ему велел. Но помните, когда Самуил ему объявил волю Божию, то он его никак не хотел отпустить. Схватился за одежды и разорвал их. И сказал, ну почти меня хоть перед народом. Он никак не хотел выглядеть перед народом в таком неприглядном свете. И вы знаете, ну не знаю, я сегодня не осуждаю Самуила. Но может быть было бы совсем по-другому, если бы Самуил сказал все то, что Бог сказал всему народу. Но страх был или что? Да был у него страх. Иди, говорит, там к Иессею, помните? Он говорит, а как я пойду? Ты мне говоришь, иди, так Саул же знает, он меня убьет. Ну, Господь, ну, если ты так боишься, то сделай вот так вот. Пригласи к жертве, а там я тебе укажу. И здесь тоже пошел, почтил перед народом. И никто не знал, может быть, Ну, не совсем правда, что никто не знал. Все-таки впоследствии эти военачальники говорили, что когда Давиду хотели царство вернуть, то они говорили, что вот теперь, говорил Авенир, я сделаю то, что Господь говорил, возвращу или отдам царство, не возвращу, отдам царство Давиду. Все-таки знали. Но, тем не менее, вот Самуил не мог то объявить то, что он знал. Почтил перед народом. Поэтому... Вы знаете, народ для людей очень много значит, а для людей авторитет тоже значит. Иногда перед Господом потерял, ну хотя бы перед людьми. Ну хотя уже оказывается, не важно, как перед Богом, главное, как перед людьми. Поэтому это интересные места, много можно говорить на эту тему. Но я уже не буду останавливаться, просто напомню те стихи, которые верою побеждали царство. Помните, там и Моисей, и царство Ога, цара Вассанского и так далее. Они побеждали верою, потому что там были такие высокорослые люди, о чем я не один раз говорил вам, что мы сегодня не представляем, что это были за люди, какого роста они были. И, конечно, чисто вот по-человечески, ну что говорить, как там... Когда история говорит, просто напомню вскользь, когда находили 16-метровые скелеты людей. Так что Голиаф 3 метра 15 был мальчиком по сравнению с маленьким ребенком. А кто знает, не написано, какого роста они там были. Но все-таки это были огромные, мы как саранча были перед ними. И потому вера нужна была по-человечески, вот так вот просто, физически, никаких шансов не было. И вот верою шли и одолевали, потому что Господь был с ними. Вы помните, как рухнули стены Иерихонские во время Иисуса Навина? Но только верой. То, что они делали, оно не вписывалось в рамки никаких представлений о ведении боя. Это вообще были что-то такое странное. Ходят вокруг города один раз, и сели, обошли второй раз, а потом уже седьмой раз, семь раз ходили. Но там, наверное, иерихонцам было страшнее. Ходит и ходит без перерыва. Но после, когда воскликнули, то рухнули стены Иерихона. И все эти воины и народ израильский, они вошли каждый со своей стороны. Надо было даже ворот искать. Все кругом рухнуло, пожалуйста, у всех сторон открыты были. Верою пали стены иерихонские. Но вся трудность веры в чем заключается? Что Господь, допустим, обещал, но ходили день, ходили два, ходили три, все стояло на месте. И ничего не менялось. И даже в седьмой день никаких признаков не было. Ни трещин на стенах Иерихона, и погода была та же самая. Ничего не менялось. И только тогда, когда до конца все исполнили, мгновенно рухнули эти стены. В том-то наша проблема заключается, что да, Господь нам обещает что-то, но обещание надо принять верою и растворить, написано. Помните, я вам говорю, что такое растворить? Это не просто сахар лежит на дне. Если сахар будет лежать на дне, не растворится в воде, то какая польза с этого? Абсолютно никакой. Оно должно было раствориться, соединиться, однообразным стать должно было. И так и вот это слово веры. И до последнего мгновения, довольно часто так бывает, иногда бывает так, что люди молятся, люди просят, и не сдвиги видят. Вот лучше стало, болезнь отступила, еще больше, ну так легче верить. А вот есть случай, когда до последнего мгновения ничего не меняется, абсолютно. И вот как верить тогда? Ничего не меняется. Но когда наступает полнота, сегодня брат Сережа говорил о полноте, о мере беззакония, то есть еще мера и молитв. И когда она наполняется, для Господа нет никакой проблемы сделать то, что мы просим. Но покуда оно не наполнилось, может быть, до последнего мгновения никаких перемен абсолютно. А только верить надо. А ты смотришь, а ничего не менять. Я вам говорил в прошлый раз, когда пришел домой, Света схватила за живот, аж темнеет от боли. Стали молиться, Бог говорит, будет бы все хорошо. Я начинаю молиться рядом, А она уже все губы посинели, судороги начинаются. Вот и верю, что будет хорошо. Так что, наверное, других учить проще верить, когда самому приходится, ну, совсем по-другому так. Но потом так оно и было. Но одно мгновение уснуло, и все нормально. Ну вот попробуйте верить вот так вот, когда Бог говорит одно, а ты видишь другое. И, конечно, в голову сразу приходит, ну, обольщение какое-то заблуждение. Это то, что трудно понять, трудно расчистить, разложить по полочкам. Как это может быть?